Глава 13. Просыпаться в крепких объятиях приятно и вместе с тем непривычно. Медленно разворачиваюсь и вижу, что Костя еще спит. Легкая улыбка очень идет ему. Поднимаю руку и медленно провожу рукой по щеке, носу, губам. Красивый, ничего не скажешь. Повезло его настоящей супруге. Вздрагиваю, когда пальчик попадает в плен его губ. «Доброе утро!» — шепчу и счастливо улыбаюсь. «Доброе! Как ты?» «Лучше!» «И прости за вчерашнюю истерику. Даже не думала, что могу вот так сорваться. Обычно я сильнее». «Мари, нельзя столько держать в себе. Весь этот негатив губит, он буквально разъедает нас изнутри». Кость протягивает руки и прижимает меня к себе. «Ты преувеличиваешь». Я всегда так живу. А потом срываешься. Это было в первый и в последний раз. Нагло вру, так как вспоминаю момент в самолете. Тогда Ярославу пришлось выслушать многое. Но ничего, ему это было полезно. Хотя и вряд ли он что-то понял. Такая скала, как он, не умеет переживать. Хорошо, но обещай, что если тебе понадобится жилетка, ты придешь ко мне. Это он серьезно? Медленно сажусь и смотрю на шикарного мужчину в постели. Любая была бы счастлива, но я знаю, что это разовая акция. Поэтому становлюсь серьезной. Кость, зачем тебе это? Я просто хочу стать тебе другом. Или чуть больше. Но мне нужен шанс. Мари, ты ничего не теряешь. Прошу, давай попробуем. Муж тоже садится и протягивает руку, ожидая моего ответа. А может, я зря не вижу в Косте кого-то более близкого? Он внимательный, мягкий, порой, правда, требовательный, но это тоже хорошо. Мы уважаем друг друга. И как муж только что заметил, действительно ничего не теряем. Если уж и так живем вместе, почему бы не решиться? Правда, есть в наших отношениях и что-то другое, что отталкивает. Думаю, мне нужно время, чтобы понять, что именно. Но пока больного лучше не огорчать. «Хорошо, но если что, сразу расстаемся», — пожимаю его руку. «Идет. Но после развода все равно остаемся друзьями. Помни, ты не одна». Приятно это слышать, но я не знаю, как мужчины и женщины могут дружить. Хотя с Глебом выходит неплохо, но после развода мы не так часто и видимся. А Яр... Ух, этот надоеда, он даже не друг, а заноза в заднице. Идет, встаем. Прости, у меня сейчас осмотр, а потом мы можем позавтракать. Точно, врачи. Надеюсь, они не открутят мне голову за то, что было ночью. И, кстати, о ночи. А я ведь не предохранялась. Ладно, с Глебом мне повезло, и я не залетела, но сейчас... Нужно бы таблеточку выпить. «А ты себя хорошо чувствуешь после такой нагрузки?» Спрашиваю и тяну одеяло на себя, но мужчина перехватывает его в области груди. Так и знала. «Насколько все плохо?» «Ты не должен был этого делать!» «Тебе нужна была помощь, и я не жалею. Мои врачи все исправят, а я буду как огурчик. Вот увидишь, уже вечером можно будет повторить». «Да он ненормальный, какое повторить?» «Нет, пока ты полностью не восстановишься, даже не мечтай. Ты еще соблазнительнее, когда становишься такой строгой. Как удержаться?» — смеется муж и тянет меня к себе. «Вот что за упрямец?» «Видно, у тебя еще и голова повредилась». «Нет, Костя, больше никакого секса», — говорю и тут же вскакиваю с кровати. «Без пижамы ты шикарна. Может, так походишь?» «Мечтай! А сейчас я, пожалуй, действительно приглашу врачей, а то у тебя помутнение». «Хорошо. Но ты ведь не оставишь меня здесь одного? Мария, ведь от скуки умру». «Ладно, обещаю быть рядом. А теперь лежи». Быстро накидываю рубашку мужа и иду к своим чемоданам, которые так и не разобрали. Что ж, будет чем убить в ближайшее время. Открываю первый и тут же нахожу домашнее платье и белье. Под хитрым взглядом мужчины собираю одежду в охапку и скрываюсь в ванной, где быстро привожу себя в порядок. Душ, легкий макияж, небольшая прическа. Все же, когда рядом такой красивый мужчина, и самой хочется выглядеть лучше. Но едва я возвращаюсь в комнату в надежде увидеть врачей, как замираю, обнаружив там красивую блондинку, которая уже порхает вокруг мужа. А тот словно и не замечает этого милого ангела, болтая с хмурым мужчиной в костюме, который стоит у кровати с кучей папок в руках. «Мари, ты вовремя? Подходи, хочу вас познакомить». Гости переводят на меня взгляды, и я машу им в ответ. «Знакомься, Сергей, мой помощник и правая рука. Если что, обращайся к нему». Мужчина вежливо кивает и легонько улыбается. «А это Саша, моя главная медсестра. Она будет за мной ухаживать». При этих словах я чувствую на себе испепеляющий недовольный взгляд. Девушка, которая казалась мне ангелом, похоже, готова задушить и четвертовать меня. Ого, сколько страсти! Точно ли она просто медсестра? Может, любовница? «Очень приятно», — говорю и замираю, так как не знаю, куда себя деть. «Помощь от меня сейчас не требуется, но и уйти будет странно». «Саша, спасибо за работу. Теперь мне легче», — говорит муж, и я замечаю бинты, которыми перевязан его живот. «Константин Петрович, вы же знаете, что нагрузки вам запрещены. Прошу, поберегите себя». «Обязательно. А пока, девочки, оставьте нас. Мне нужно переговорить с Сергеем». Переглядываюсь с Сашей и молча киваю. Она выходит первая, я за ней, не забыв прикрыть дверь. Пусть сами свои секреты обсуждают. Я же пойду готовить завтрак. Интересно, а что любит Константин? Но дойти до кухни мне не позволяют. Довольно сильная рука медсестры перехватывает меня и буквально затаскивает в пустующую спальню. А она не рабка. Мария, понимаю, что вы женаты недавно, и, возможно, ты еще не поняла, какое сокровище попало тебе в руки, но ты могла бы хотя бы включить голову и подумать, как будущий медик. Кости запрещена нагрузка, а ты его в кровать. Откуда ты знаешь, что я хочу быть врачом? Я помню тебя с момента, как ты лежала в нашей клинике. Да и начальник не раз о тебе говорил. Произносит уже тише, и я вижу такую боль. Да она влюблена в него. Саша, я не планировала эту ночь. Все вышло случайно. Ну, конечно. Хотя Константин Петрович очень обаятелен, ему сложно отказать. Теперь Саша улыбается. И мне несложно сложить один в один. Точно любовники, и даже больше. Ты зря волнуешься, мы друзья. Вы женаты! Он выбрал вас, а не... И замирает, опуская глаза. Интересно, а мне вообще стоит бороться за мужчину, который занят? Саша, ты его любишь? Неважно. Я хотела сказать, чтобы ты берегла его. Он ведь такой замечательный. А сколько жизней он может спасти? Мари, давай просто позаботимся о нем. Хорошо. Тогда я на кухню, не оставлять же больного голодным. Саша кивает, но я вижу, как она напряжена. Девушка отводит глаза, и я вижу первые слезинки. Кость, ты дурак. Такого счастья не видишь. Разворачиваюсь и, направившись к двери, слышу всхлипы. Все мы сильные до поры до времени. Обернувшись, вижу, как девушка сидит на кровати и прячет лицо в руках. «Саша, ты ведь не уйдешь? Он нуждается в тебе. У него есть ты. А если я скажу, что все не так?» «Что?» Девушка оборачивается, и я вижу некую надежду в ее взгляде. «Смогу ли я действительно полюбить Костю? Буду ли с такой преданностью смотреть в его глаза? Стану ли столь же терпеливой, как эта девушка?» У меня нет ответа. Но мысль о том, что Константин не герой моего романа, посещает в очередной раз. «Не сдавайся, Саша. Я не буду мешать. Давай сделаем все, чтобы наш друг поправился и как можно скорее встал на ноги». Развернувшись, дергаю за ручку двери, но опять замираю от неожиданного вопроса. «Мария, ты для Кости такая же жена, как для Глеба?» Ого, она знает. Выходит, я была права, Саша не просто медсестра. И раз уж мой муженек рассказал ей всю правду о нас с Глебом, значит, он доверяет этой девушке. Правильно мыслишь. А теперь не грусти. Все не так, как кажется. Спасибо. В спину летит благодарность, а я только качаю головой. Жизнь в этом доме обещает быть веселой. Ну, хоть как-то я развлекусь.